Он все глубже осознавал, его намеренно натаскивали на что-то особенное, и это что-то было напрямую связано с демонической энергией. Слишком много техник перекликались с тем, что он ощущал в том самом проходе, куда ушел демон. Он пробовал имитировать эти плетения, и очень осторожно, вплетать их в свои защитные оболочки, как бы проверяя, насколько глубоко внедрена демоническая структура в его подготовку. Однажды он даже заметил, что один из элементов, которому его учили как нейтральному, точь-в-точь повторял магическую фразу, вплетенную в круг под пещерой. Тогда он замер практически на полчаса. Меня учили подчиняться этим энергиям, не бороться с ними. Однако открытое противостояние было глупостью. Он не знал всего, не понимал того, насколько этот странный старик может быть силен, и с кем он связан. Не знал, один ли он вообще, или вся долина создана как лабиринт, в котором отбирают не учеников, а проводников демонической силы. Поэтому он начал менять себя, потихоньку. Собрал щитовое плетение, способное замыкать магический след. Изучил способ рассеивания наблюдающих нитей. Научился улавливать момент, когда за ним наблюдают, в духе зверей, в движении тумана, в тени на воде. И главное, он стал играть роль ученика еще лучше. С усердием, поклонами, с самым живым интересом в глазах. И каждый раз, когда старик задавал вопрос, Андрей отвечал с идеальной интонацией, с легкой наивностью, тщательно контролируя даже ритм собственного дыхания, чтобы тот не выдал тревогу. Теперь он изучал уже не магию, а поведение охотника, того, кто выращивает зверя, чтобы потом направить его в бой. И следующий шаг уже был близко. Он начнет готовить настоящий артефакт, настоящий ключ, чтобы проникнуть туда и узнать, что же скрывается за запечатанным проходом. Немного погодя, Андрей сидел в тени раскидистого дерева, глядя на трепещущие в вечернем воздухе листья. Но разум его был далеко, сосредоточен, напряжен, словно тетива, натянутая перед выстрелом. Он вертел в пальцах небольшой отрез грубо обработанной кости, один из образцов, что он успел добыть в предгорьях, где находил следы давно погибших существ. Нет, она была слишком мягкая. Эта кость точно рассыпалась бы под воздействием тех самых запечатывающих плетений, что использует арка. Он видел это, когда копия жезла, та, что казалась надежной, рассыпалась в пыль, оставив на его ладони шрам от ожога, похожий на выжженный символ. Он до сих пор ныл по ночам и напоминал, что сила – это не игрушка. Он изучал все, что мог. Образцы кости, найденные у старых скальных выступов, окаменевшие зубы, обломки черепов, даже пыль, что оставалось в развалинах мест, пропитанных магией. Но все это было не то, что ему было сейчас нужно. А потом он нашел осколок. Это случилось у самого подножия скал, в узкой расщелине, куда он забрался в поисках редких грибов. Там, среди мха и мертвых листьев, лежал фрагмент когтя. Он был тяжелым, как металл. Поверхность имела естественную витую резьбу, как будто сама ткань кости прорезалась узорами. И главное, он сиял изнутри мягким, глухим светом, не магическим, а инстинктивным, как жар еще не потухшего огня. Когда Андрей дотронулся до него, у него даже задребезжали плетения в ладони, словно кость откликнулась на само его присутствие. И в этот момент он понял, это было именно то, что он ищет. Не просто кость, а полноценный реликт демонического существа. Затем он вернулся к себе и принялся выполнять ритуальную очистку. Сначала в ход пошло пламя белого ила, которое старик учил использовать для очищения сосудов. Потом, замачивание в отваре из каменного гриба и пепла тьмы, настоянного трое суток под лунным светом. После этого воздействия кость стала черной, как обсидиан, и Андрей смог приступить к следующему этапу, врезанию в нее символов доступа. Он использовал плетение точечного проникновения, которым старик учил его вырезать магические контуры в кристаллах и металлах. Это была трудная работа, так как для нее требовалась полная сосредоточенность. Ведь он сам прекрасно понимал, что одна ошибка, и кость могла дать ответный импульс, разрушив не только результат, но и разум создателя. Над этим артефактом он трудился 7 ночей, не меньше. Каждую линию он вычерчивал изнутри, вплетая туда образы, чувства, отпечатки своих мыслей и намерений. Это было не просто вырезание, это был настоящий и полноценный разговор с реликтом, который должен был сам согласиться стать частью артефакта. Под конец Андрей едва не рухнул без сил, но жезл начал откликаться. Получившийся артефакт внешне напоминал прежний жезл старика, худую кость, схожую с рукой ребенка, но теперь, превращенную в сосуд для силы. Пальцы, застывшие в кулаке, казались зажатыми намертво, но внутри кулака Андрей вложил ядро плетения, созданное на основе своих наблюдений за аркой. Оно светилось кроваво-карминовым отблеском, но не горело, было поглощено внутрь. И когда он дотронулся до жезла, почувствовал, как артефакт узнает его, не просто как своего создателя, а как носителя воли, как того, кто имеет право использовать проход. И все же этого было недостаточно. Чтобы пройти сквозь арку, он должен будет еще насытить жезл ключом активации, своеобразным импульсом, что совпадет с ритмом запечатанного прохода. И для этого, Андрей понимал, придется снова вернуться к арке, скрытно, осторожно, чтобы ни старик, ни его слуги, ни даже сама долина не почувствовали приближение чужой воли. Ночь спускалась на долину медленно, как тягучая капля старого вина. Воздух еще хранил остатки дневного тепла, но между стволами деревьев уже начинала струиться тень, уплотняясь, сгущаясь, превращаясь в нечто живое, чувствующее, наблюдающее. Андрей специально ждал этого часа. Он уже сидел на корточках у одного из заросших каменных валунов, рядом с местом, где когда-то проходил тренировочный бой, там, где впервые почувствовал странное, демоническое послевкусие энергии. Но сегодня он был здесь не ради воспоминаний. Он дожидался подходящего момента, того самого тишайшего промежутка между выдохом и вдохом долины, когда магическая ткань мира словно замирает. А потом он двинулся. И сейчас он двигался как тень. Техника мимикрии, отточенная за последние недели, позволяла его дыханию слиться с шелестом трав, его шагам, исчезнуть среди мягких пульсаций магических потоков долины. В тот момент он уже не был просто Андреем. Он был отпечатком мысли, всполохом намерения, одной из природных теней, что скользят под звездами в этих горах. Он держал новый жезл в обмотанном платке, аккуратно завернув артефакт в ткани из сплетенного шелка и пепла, чтобы сбить сигнатуру магии. Только когда оказался в сотне шагов от запечатанной арки, он позволил себе раскрыть ткань и коснуться амулета. Как и прежде, запечатанный проход возвышался у стены утеса, едва различимый в свете луны. Камень вокруг был пронизан тонкими, пульсирующими линиями, похожими на сосуды артерии древней магии. Центр арки был затянут полупрозрачной завесой, ни тканью, ни камнем, плотной плоскостью силы, что отзывалось на любое вторжение резким отталкиванием. Андрей встал перед аркой, закрыл глаза и впустил в тело ритм долины. Его дыхание замедлилось, сердце отбивало такт. Он вытянул руку с жезлом вперед и позволил внутренней энергии коснуться амулета. В этот раз не было боли, не было вспышки света или резкого отбрасывания. Было плавное биение, как будто жезлы и сама арка узнавали друг друга, ищущие ключи замок, что долгое время были разделены. Плетения внутри кости начали раскрываться, словно цветок из пепла. Внутренние линии загорелись бледным пламенем. Андрей почувствовал, как вся ткань артефакта резонирует с ритмом прохода и начинает подстраиваться. Он держал поток ровным, вплетал в него вибрации из памяти, ту самую пульсацию, которую уловил, когда впервые оказался рядом с аркой. И, наконец, он уловил настоящее совпадение. Завеса прохода взвелась, словно ткань, наполненная ветром, и на мгновение исчезла. Внутри арки открылся коридор, весь пронизанный черно-алыми спиралями. Не в физическом, но в энергетическом смысле, путь, ведущий вглубь другого пространства. Андрей сделал полшага, но жезл задрожал в его руке, и мощная волна напряжения ударила в плечо, остановив его. Временное окно закрылось, плетения вновь свернулись, и проход исчез. Артефакт выдержал, но показал предел. Он работает, но не более нескольких секунд. Этого было достаточно, чтобы понять одно. Теперь он действительно может проникнуть внутрь. И теперь основной вопрос заключался только в том, готов ли он войти. Проход в сердце скалы открылся и закрылся. Проход светился всего пару секунд, но этого Андрею хватило, чтобы понять, насколько опасен этот путь, и насколько он сам пока еще не защищен изнутри. Он слишком ясно прочувствовал, как потоки с той стороны арки, грубые, хищные и лживые, скользнули вдоль его сознания, даже сквозь защитные плетения. Все это ощущалось им как взгляд голодного зверя, что вгрызается не в тело, а в душу, ища слабину. Он отпрянул от арки, весь в холодном поту, и сразу понял, любая попытка туда без глубинной защиты, может для него закончиться очень плохо, и даже привести к гибели. Старик, наставник был прав, как бы это ни раздражало, истинная защита строится не вне, а именно внутри. На следующий рассвет, на берегу озера, старик встретил его без лишних слов, только взгляд и легкий кивок, будто он знал, куда Андрей вчера ходил. Но потом парень понял, что тот банально подумал, что парень ходил к тому самому пролому в Нижний мир, и снова пытался его закрыть. Ведь именно так и можно было пояснить молчаливость и усталость парня, которые он просто не мог скрыть, особенно в последнее время. «Ты снова слишком торопишься», — сказал он негромко. «В таких местах реальность прогибается под чужие законы, а если ты внутри себя полон шума, то они тебя услышат первыми». Он сел прямо на камни у воды. «Андрей, рядом. Мы будем строить первую из глубинных защит. Я зову ее немота духа. Это не щит. Это пустота, в которую ничто не может отразиться». Он вытянул руку и указал на гладь озера. «Смотри. Прими озеро как образ». Поверхность воды была тиха, без ветра, без волн, чистое зеркало. «Подобно воде, твой разум должен быть спокоен», практически не шевеля губами, проговорил старик, но не мертв, не безжизнен, а готов к отражению, но ничего не удерживающий. Андрей прикрыл глаза и попытался ощутить внутри ту самую гладь, но в ответ ощутил многочисленные всплески мыслей, тревожные рябки, горькие отголоски недавнего ужаса. «Не глуши их, признай». Старик опять вмешался, словно проблемы парня были для него открыты, как на ладони. «Позволь им пройти сквозь тебя, и отпусти». Парню потребовалось почти 4 часа молчания, прежде чем первая рябь внутри утихла, не исчезла, но отступила вглубь, словно звук, отнесенный ветром. Потом другая, третья. Его многочисленные тренировки давали себя знать, и вскоре он получил то, что ему было нужно. Следующая фаза была формой удержания центра. Старик высыпал у ног парня груду серых камней, одинаковых по виду, но при ближайшем рассмотрении усеянных мельчайшими, спиралевидными трещинами. «Выбери один. Пусть он станет якорем твоей тишины, точка, на которую ты сможешь опереться в любой миг, даже когда за гранью все будет рушиться». Мысленно хмыкнув, Андрей выбрал камень, с трещиной, что напоминало глаз, застывший в вечном взгляде. Внутри себя он создал простое плетение, концентрический круг, в который вливал тонкие струйки энергии. Плетение было не защитным, а стабилизирующим. Оно не отражало атаку, а помогало удержаться, не упасть внутрь страха или чужой воли. Только на 3-м часу Андрей почувствовал, как какие-то внутренние шепоты начинают стихать. Его дыхание стало медленнее, и вместе с этим он почувствовал тишину, не снаружи, а именно внутри себя. На 3-й день старик показал ему нечто странное. «Если не можешь защититься, заставь нападающего видеть пустоту». Он вложил в Андрея энергетический узор, напоминающий воронку. Не щит, не отражение, а магическую слепоту, создающую враждебному наблюдателю иллюзию, что внутри ничего нет, ни света, ни жизни, ни цели. «Демоны охотятся на пламя жизни», — сказал старик. «Спрячь свое, и они пройдут мимо». Форма этой техники была сложной, почти медитативной. Плетения должны были затухать к центру, подобно спирали из дыма, которая поглощала любой свет, уходящий вглубь. Андрей смог удержать ее всего на 8 секунд, но даже этого хватило, чтобы старик впервые медленно кивнул. «Теперь ты сможешь ступить туда, не как жертва, а как наблюдатель, но не забывай о том, что там достаточно одной ошибки. Одного вопроса в твоем сердце хватит, чтобы они нашли путь». Когда внутренняя тишина впервые утвердилась в нем так, что даже порыв ветра казался частью дыхания, Андрей понял, что пришло время собирать все необходимое. Он не хотел идти туда, но еще больше, не хотел идти туда неподготовленным. Потому что за этой аркой, по ту сторону пульсирующего завеса, ждали не просто демоны. Ждала правда об этом странном старике, об этой долине, и, возможно, о самом себе. Видимо, все так же думая, что Андрей снова намеревается пытаться закрывать пролом в Нижний мир, старик ему не мешал, он лишь смотрел на него с привычным, слишком уж спокойным взглядом, будто все уже было решено, и это сейчас говорило именно против него самого, и против всего того, что он намеревался уговорить парня сделать, возможно, даже ради спасения мира. Вот только какой именно мир он собирался спасать, парню еще предстояло выяснить. Так что Андрей первым делом отправился к тем местам, где уже как-то находил магические следы, к скалам с остатками энергии древних тварей, и к ложбинам, где хранились редкие окаменелости. Там он искал проводники и изоляционные предметы, способные хоть немного снизить воздействие чуждых потоков. Потом он вспомнил про ту самую огромную чешую, найденную возле ручья, по-прежнему хранившую отголосок дыхания древнего дракона. Очищенная и отполированная, она была вставлена в тонкую оправу, изготовленную из волокон дерева стража, редкого растения, что не гнило даже в самых зловонных топях. Он укрепил амулет нитью из травы безмолвия, растения, что не трепетало ни от ветра, ни от дыхания животных. Она глушила звуки и запахи, делая носителя менее заметным. Некоторые компоненты ему приходилось собирать вдоль отвесных стен, где прятались мхи и грибницы, питающиеся от стекающей магии, такие как гриб сердцакора, бледно-голубой, растущий прямо на теле старого окаменелого дерева. Это был сильный антисептик для потока разума. Старик называл его связывающим сном, так как он удерживал структуру личности даже при ментальных ударах. Корень лисьей слезы, тонкий, изогнутый корень, источающий аромат сладковатого меда. Его капля добавлялась в настой, позволяя не потерять собственную эмоциональную подпись в контакте с иллюзорными пространствами. Кристаллы ясности, прозрачные, вкрапленные в основание скал, напоминали горный кварц, но пульсировали, если на них дышать. Их крошили и добавляли в зелье зова глубин, усиливающие чувствительность к потокам и аномалиям. Затем он создал малый резервуар магической силы, насытив его очищенной энергией из ядра змей. Ритуал насыщения был тонкой работой, так как для этого требовалось не просто вложить энергию, а вплести ее в саму структуру сосудика, который он вырезал из белого обсидиана, добытого в месте, где однажды увидел вспышку чистого света, ударившего землю, сильно напоминающую молнию. Этот резерв был на случай разрыва потока, как запасное сердце. Уже перед самым закатом он добрался до высокогорной ложбины, где вяло колыхалась тень папоротник. Листья этого растения были тоньше паутины, но каждая из них могла подавлять колебания энергии вокруг тела. Он вплел высушенные нити в подкладку своего пояса и рукавов, создав естественную демпфирующую зону, которая глушила как звуковые, так и магические следы его перемещений. В небольшой пещере, что он использовал для медитаций, Андрей разложил все перед собой: амулет, эликсиры, травы, резервы. Он медленно провел пальцами по каждому предмету, чувствуя их пульс, будто каждый уже заранее стал частью его тела. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул, и впервые в этом мире почувствовал себя по-настоящему собранным. Ночь уже начала вытягиваться в прохладные тени, когда Андрей развел алхимический круг, в который осторожно вплел собственную ауру. Камни и листья были разложены в строгой последовательности, каждый артефакт, каждая трава, каждый резервуар силы занимали свое энергетически правильное место. Все должно было звучать в унисон, как части единого заклинания, вписанного в мир. И первая фаза началась с насыщения восприятия. Из собранных кристаллов ясности, нескольких капель настойки лисьей слезы и пыльцы теневого папоротника он создал настой ясного отражения, жидкость, похожую на ртуть, что мерцала легким внутренним светом. Он пил ее медленно, маленькими глотками, ощущая, как в груди разливается мягкий холодок, а за ним тонкий звон, словно кто-то тронул струны, натянутые внутри его сознания. Окружающие его звуки усилились. Он слышал, как дышит трава, как в кристаллах бьются остаточные частоты, и даже как перекатывается магия внутри пустого амулета, словно вода в черной жемчужине. Следующим шагом стало энергетическое сшивание артефактов. Это была тонкая алхимическая операция, больше похожая на настройку музыкального инструмента, чем на работу с магией, так как он вплетал в них свою ауру, начиная с амулета из драконьей чешуи, накладывал поверх нее нить из резервуара силы, одновременно вдыхая аромат корня. Он говорил на древнем языке плетений, слова которого уже чисто интуитивно понимал. Каждое связующее слово плотно вжималось в мир, словно скрепляло физику и магию вместе. Плетение было сложно устроенным, но не громким, как в боевой магии. Оно было тихим и точным, как часовщик, вставляющий последнюю пружину в механизм. Таким образом он соединял в единую систему амулет, защита и усиление физической оболочки, резервуар, импульс для экстренного подпитания, пояс из тени папоротника, подавление ауры и скрытность, и отголоски ядра зверя, как энергетическая батарея на случай сбоя потока. Он зашивал все эти предметы в один энергетический контур, заставляя их подпитываться друг от друга и одновременно от его собственной циркуляции силы. Последним штрихом стало укрепление собственных меридианов. Он принял каплю настойки из гриба сердцакора, смешанную с водой из ледникового ручья. Жидкость была вязкой, и от нее пульс в теле начал звучать как барабан. Внутренние каналы энергии, те самые, что когда-то формировались с болью и жаром, теперь начали пульсировать чище, отчетливей, настраиваясь на новый ритм. Когда все закончилось, Андрей встал. Он не чувствовал тяжести снаряжения. Артефакты больше не тянули, не зудели, не отзывались огнем в жилах. Они дышали вместе с ним. «Теперь ты не просто носишь силу», — как-то сказал старик. «Ты ей устал». Он оглянулся на собранный круг. В нем больше не осталось света. Он впитал все. Теперь все было в нем. Свет вдали не только начал меркнуть, но не от наступающей ночи. Это был инородный сумрак, плотный, вязкий, как чад от горящей крови. Воздух вокруг арки, ведущий в запретную часть долины, дрожал и пульсировал, будто ткань самого мира пыталась удержать разлом, и не справлялась. Когда Андрей, облаченный в сконструированную им систему из артефактов, сделал первый шаг вперед, небо словно вдохнуло. Он прижал ладонь с новым амулетом, теперь уже созданным на костяной основе, найденной в пыльной западне, к плоской поверхности арки. Камень был холодным, но с откликом, словно знал его теперь. Витиеватые трещины заполнились багровым светом, который разгорался в глубине, как вены на рассеченной коже мира. И спустя буквально несколько мгновений проход все же открылся. Замерцавшее пространство несколько раз вздрогнуло, и перед ним возникло то самое зеркало перехода. Учитывая тот факт, что он банально не знал того, что его может там ждать, парень шагнул вперед. Когда Андрей пересек грань, его восприятие ломануло. В прямом смысле, как удар в разум. Мгновение все казалось расплывчатым, будто он шагнул в воду, но не телом, а всей своей душой. Он даже не сразу понял того, что арка осталась позади, потому что воздух долины вокруг перестал быть воздухом. Это было давящее пространство, пропитанное тьмой, даже не тьмой в привычном понимании, а полноценной антижизнью. Он чувствовал, как нечто смотрит на него сквозь саму ткань реальности, словно тысячи глаз внутри скал, в деревьях, даже в собственной тени. Здесь все дышало демонической плотью мира. Перед ним раскинулась мертвая равнина, иссеченная глубокими разломами. Почва здесь была черной, как сожженная кость. Повсюду виднелись остатки искривленных деревьев, из которых будто вырвали жизнь, оставив гниющий контур. В некоторых он даже видел сросшиеся рты, завязанные искоры, будто что-то пыталось прокричать про свою боль прямо сквозь древесину. Из разломов клубился дым цвета сгнившего железа, и в этом дыму временами появлялись силуэты, неясные, но ощутимо злобные. Они не нападали, пока что, но Андрей четко знал, что за ним наблюдают. Воздух в этом месте был наполнен не просто энергией, а грязной, искаженной магией. Она чувствовалась, как заплесневелый шелк, обернутый вокруг его кожи и плетений. Его собственная энергия сжалась, защищаясь, словно от яда. У каждой подушки воздуха здесь был свой вкус, ржавчина, кислота, гниль, горькая медь. Даже тишина имела звук. Он не мог точно определить, скрип это или шепот, или отголосок давно погибших голосов. Но она шла из-под земли, вибрируя под ногами, точно кто-то скребется снизу. Андрей сосредоточился. Он активировал подавляющее плетение, скрывая собственное присутствие, погружая свое энергетическое тело в такт демонического фона. Его дыхание замедлилось, как перед броском. Все артефакты отозвались еле заметной вибрацией, сети силы, вплетенная в него, старалась удержать его от распада, потому что именно так это и ощущалось, как если бы сила этого места вызывала медленный распад разума, и тела за ним. Нельзя было думать слишком ясно, даже это здесь опасно, нельзя было чувствовать слишком сильно, иначе почует кто-то другой. «Что же ты такое скрываешь, старик?» — подумал парень, медленно продвигаясь по пепельной тропе, что уходило к нависающему хребту. «Да». Сейчас у него не было карты этой странной местности, но внутреннее чутье, словно эхо от собственного духа, подсказывало о том, что именно там скрывается истина, или ее исковерканный осколок. Парень внимательно вгляделся в расщелину, откуда слабо струился тусклый фиолетовый свет. Он уже и так знал о том, что назад дороги уже не было. Расщелина, что уходила вглубь монолитного камня, казалась живой, не просто узким горным проходом, а живой раной, рваной и кровоточащей сквозь камень. Стены, обросшие черной плесенью, дышали испарениями, и порой казалось, что они сдвигаются, пульсируют в такт каким-то чужим сердцебиением. Андрей осторожно ступал по осыпающимся уступам, держась поближе к скале, чувствуя, как все внутри сопротивляется этому спуску. И все же он шел, он был вооружен. Плетение щита пульсировало внутри тела, как второе дыхание, рядом амулет подавления и малое кольцо обнаружения. Все они слегка дрожали, не от страха, а от враждебной среды, где магия сама по себе пыталась их выдавить. Слишком тут как-то тихо, промелькнула у него мысль, и в этот момент он это увидел. Впереди, в темноте ущелья, словно отслоился пласт тьмы и двинулся. Это не было просто существом, это был массивный силуэт, будто сложенный из неонового дыма и костей, с глазами, что не светились, а проваливались сквозь реальность. Существо напоминало гигантского волка, но облик его был изломан. Конечности были неровными, будто их кто-то намеренно выгрызал из черного камня. Спина была утыкана обломками костей, а на шее висела цепь, по которой проходили огненные руны, как живые черви. Это существо вцепилось когтями в уступ и медленно повернуло голову. Оно явно почувствовало присутствие парня, который для этого места был чужаком. Андрей не стал ждать. Он резко активировал плетение подавления, опуская свой энергетический след, как будто погружал разум в залу. Почти сразу же боль ударила в голову. Это была реакция духа на искажение поля. Астраш издал вибрирующий гортанный звук, похожий на рев через бронзовый рог, но так и не двинулся с места. Он не видит, но чувствует это. Неужели это та самая магия, связанная с болью, с жертвоприношением? Страж медленно шагнул вперед. Андрей отступил за изгиб расщелины, делая шаг за шагом, удерживая поток подавления, как сеть из едва натянутых жил. Он почти ничего не видел, лишь стены, пульсирующие и темные, и лишь тень чудовища, рыскающую в поиске. И, наконец, тишина. Он спустился еще на десятки метров вниз. Здесь расщелина расширялась, переходя в естественную пещеру, потолок которой свисал черными сталактитами, капающими темной живой жидкостью. И посреди этого всего находился весьма специфический круг, каменный, идеально вырезанный, будто бы находящийся не в этом мире. На его поверхности располагалась спираль из костей, выложенная в виде узора, напоминающего глаз с множеством зрачков. А в самом центре располагался алтарь, черный, как сердцевина угля, и весь покрытый трещинами, из которых сочилась не энергия, а настоящие воспоминания боли. Он почти физически услышал, как кто-то кричит, или когда-то кричал, и этот крик и боль были впитаны в камень алтаря. Тяжело выдохнув, парень подошел ближе, слегка склонившись над узором. Его сердце сейчас буквально било тревогу. Из центра алтаря торчала кость, полая, сверкающая изнутри, словно впитавшая в себя все возможные воспоминания происходящего здесь обряда. Она была не белой, а фиолетово-черной, как зола, впитавшая кровь. Практически сразу он понял, что это была кость демона, и именно из такой могла быть создана та самая жезловая печать, которую он ранее так старался скопировать. Андрей медленно вытянул к ней руку, и мир рванулся к нему навстречу. В его разум, как стрелы, вонзились самые разнообразные образы: жертвоприношения, тени в капюшонах, кровь, льющаяся в формы многочисленных символов, детские крики, руки, выкрученные в агонии, и голос. Голос того самого старика, наставника, выкрикивающего формулу сдерживания. Парень уже слишком хорошо знал этот голос, и он отпрянул назад, задыхаясь. Его сердце билось, как у загнанного зверя. Сейчас он был уверен в том, что это был его наставник, как и в то, что все это было не так уж и давно. Некоторое время Андрей стоял, судорожно сжав кулаки, перед алтарем. Костяной круг перед ним не просто был ритуальным местом, он был ловушкой, впитавшей в себя целые истории боли и мучений невинных жертв. Их отпечатки все еще дрожали в воздухе, не исчезнувшие, не отпетые, не прощенные. Он чувствовал их даже кожей, как жгучий ветер, крадущий тепло. И в самом центре всего этого ужаса располагалась кость. Та самая, что могла быть ключом. Та, что могла помочь ему создать настоящий проход, преодолеть защиту арки. По крайней мере, так могло быть раньше. Но теперь, когда он чувствовал, чем именно она стала после всего этого, решиться дотронуться до нее было похоже на то, как если бы он собственными руками должен был извлечь меч из грудной клетки старого друга. Но он все же потянулся за ней, и в этот момент образы вновь вонзились в разум, но уже четче, медленнее, как если бы сама кость узнавала его и взывала к нему, о чем-то прося. Мальчик в ученической одежде, сидящий на коленях, рядом, фигура в белом. Руки мальчика дрожат, но глаза полны доверия. Он улыбается. «Учитель, это правда нужно? Ты достоин. Ты станешь проводником между мирами». И черное обсидиановое лезвие с хрустом вонзается в его сердце. И в тот миг Андрей понял, суть ритуала была в доверии. Настоящем, безусловном. Приносимый в жертву разумный должен был доверять своему палачу, как ученик, учителю. Осознав это, он снова отшатнулся назад, и его руки задрожали. Сердце пульсировало практически у самого горла, дыхание стало хриплым. Но сейчас он знал, у него нет другого выхода. Ни сейчас, ни здесь. Вдруг он почувствовал, что пульсация магии в пространстве начала неуловимо меняться. Казалось, что даже сам воздух загустел. К этому жуткому месту кто-то приближался, или что-то чувствовало, что он прикоснулся к алтарю. Андрей резко шагнул вперед, прорываясь сквозь все эти лабиринты образов, и вырвал кости с камня алтаря. В тот же миг он ощутил резкий удар энергии, как пульсирующий удар колоколом прямо в разум. Круг костей вспыхнул, а алтарь вздрогнул. Из трещин хлынули тонкие струи черного дыма, которые буквально пытались ухватиться за его ноги, за руки, будто пальцы проклятых. Но он уже разворачивался, чтобы уйти из этого места. Плетение щита было поднято с максимальной силой. Он метнулся назад, вверх по расщелине, ловко прыгая по каменным выступам, проворачивая заклинание подавления, глуша всплески собственной энергии, чтобы не оставить за собой даже малейшего следа. На вершине расщелины, наконец вырвавшись на воздух, он тяжело упал на колени. В его руке все так же была зажата эта кость, мертвая, но странным образом, живая, дышащая. Изнутри она светилась, как осколок тлеющего заката, а в ушах все еще звучал голос того несчастного мальчика. «Учитель, я верю». Андрей зажмурился, едва не выронив находку. «Если он это делал раньше, значит, делал и не раз. Сколько таких глупцов, как я, у него тут бывало». Немного придя в себя, он медленно поднялся. Возвращаться в долину нужно было незаметно. Но теперь он кое-что точно знал. Этот странный старик был не тем, за кого себя выдавал. И кость демона, зажатая сейчас в его руке, была не просто ключом, а напоминанием о том, на что тот способен ради какого-то своего, и все еще непонятного Андрею плана. Ночь опустилась на долину безмолвно, как покрывало из чернильного шелка. Воздух стал плотным, будто напитанным тайнами и напряжением. Андрей уже сидел в укромной расщелине среди скал, где часто практиковался в плетениях. Это место было скрытым, и никто, даже старик, не знал, что он использует его. Перед ним, на тканой подстилке из плотного горного мха и трав, лежала кость демона. Тонкая, как детская рука, она, казалось, была вырезана из темно-серого полупрозрачного минерала, но жила своей собственной жизнью. В ней тлела энергия, густая, вязкая, как кровь веков. Мелкие узоры на поверхности мерцали багровыми всполохами, и Андрей чувствовал, что кость сама смотрит на него, или, возможно, слушает. Он выдохнул и начал подготовку, и первым шагом было установление связи. Для этого он собрал перед собой все, что могло ему помочь. Связку трав из долины, усиливающих восприятие энергии, тонкий кварцевый нож для алкоструктурирования, уголь из обожженного демонического гриба, редчайшего компонента подавления, и, самое главное, маленький камень сосредоточения, в который он уже однажды пытался запечатать силу. Подготовив все необходимое, Андрей сел в позу лотоса, положил кость на плоский камень перед собой и, сложив руки в печать водоворота, ввел свою энергию в легкий резонанс. Мир словно стал чуть тише. Воздух замер, и этот странный пульс кости ответил ему. Сначала тонко, как слабый отголосок в пустом зале, затем увереннее. И внезапно, словно взрыв изнутри, Андрей почувствовал, как из нее вырвался импульс в его сознание. Перед ним промелькнул образ, змеиный глаз, уставившийся на него в упор, оскал, тьма, голод, сила. «Ты жаждешь моей сути? Прими и стань частью боли». Честно говоря, ощутив такое давление, он едва не оборвал связь, но сжал зубы и снова направил энергию, мягко, как учил старик, не ломать, а обволакивать. Вторым шагом было извлечение сущности. Медленно, с предельной осторожностью, он начал развязывать резонансные узлы внутри кости. По сути, это была кристаллизованная душа, и любое неверное движение могло вызвать выброс силы или даже полноценный взрыв. «Переплетение в спираль, центр в районе локтевого сгиба», — шептал он, направляя плетение тонкими потоками. И на поверхности кости медленно начал подниматься светящийся налет, словно пар, только из света. Он собирался над предметом, образуя медленно вращающийся сгусток первозданной магии. Это был ядро сущности, аккумулированная мощь змеиного духа. Андрей тут же перенаправил его в сосуд сосредоточения, полый кристалл, который впитал волну с мягким звуком, словно вздох. Третьим шагом стало закрепление. Теперь оставалось запечатать этот предмет. Для этого он взял уголь демонического гриба, начертал символ подавления на нижней части кристалла, а затем активировал защитное плетение. Кристалл вспыхнул и успокоился. Медленно поблескивая в ночи, он теперь был сосудом силы. Андрей медленно выдохнул, уже достаточно обессиленный. Его пальцы дрожали, лоб был в испарине, но внутри него самого нечто изменилось. Он знал это, чувствовал не только успех, но и взгляд изнутри, потому что теперь с ним был отголосок духа, заключенный в камне, и он тоже ждал своего часа. Тьма еще не отступила, рассвет даже не начинал пробуждать долину, но Андрей уже трудился, одержимый целью, создать артефакт, не просто сильный, но предельно опасный. Слишком многое он понял, слишком многое ощутил. Ритуалы, жертвы, кровь, пролитая на камнях алтаря за пределами той зловещей арки. В воздухе этого места все еще витал привкус боли, и эта боль могла стать основой. Он вернулся на место ритуала еще до рассвета, с зажженным магическим фонарем, впитывающим тень, а не разгоняющим ее. Земля была пропитана энергией смерти и насилия, но не хаотичной, она текла по древним магическим рунам, высеченным в каменной плите. Внимательно осмотревшись по сторонам и убедившись в том, что рядом нет никого, кто мог представлять для него опасность, парень встал на колени, положил руки на влажные от росы камень и впустил в себя этот след, не силу, а эмоциональный отпечаток, нечто глубинное, почти ржавое от времени. Они умирали, веря в то, что делают все правильно. Их кровь была залогом ритуала, их страх и боль были платой за силу. Но Андрей понял, что даже их боль можно запечатлеть, если она станет сердцем оружия, сосудом. Для клинка он использовал тот самый осколок демонической кости, найденный рядом с местом жертвоприношения. Плотный, будто вываренный в магии, материал хранил в себе не просто силу, он помнил. Для рукояти он выбрал древесину, что росла у границ долины, где искажение энергии было сильнее всего. Это дерево питалось из почвы, в которую впитывались остатки проклятых заклинаний. Он вырезал рукоять вручную, оставляя в ней неровности и заусеницы. Такой клинок не должен был быть совершенным, он должен был быть истинным. В основании рукояти, на пересечении линий, он вложил ядро, тот самый кристалл боли, созданный ранее из эманаций боли жертв на том самом алтаре. Создание этого артефакта было не магией, а полноценным рождением. Сначала Андрей разложил все перед собой, сложил руки, вплетая в пальцы плетение связывания. Оно должно было не просто соединить материалы, а запереть в артефакте то, что было собрано. Боль, страдания, страх, но и веру. Последнюю веру тех самых жертв, что они умирают не зря. Тяжело вздохнув, он тихо прошептал: «Я не прощаю, я принимаю ваш страх, ваш огонь, ваш след в крови», и вливал энергию в кость, в дерево, в ядро. Плетение вспыхивало и гасло, артефакт гудел в руках, как живая змея, извиваясь в потоке силы, и даже старался вырваться из-под его контроля. Энергия рвалась наружу, но Андрей держал. Слезы текли по щекам, не от боли, от давления, от того, что чувствовал, каждую смерть, каждый вскрик, каждую мольбу. Когда все закончилось, перед ним лежал стилет, чья форма была странно вытянутой, почти аскетичной. Его лезвие казалось сотканным из тени, а при свете плетений на его поверхности проступали бесчисленные лица, искаженные и кричащие. И едва Андрей взял его в руку, лезвие артефакта запело. Не звук, вибрация, которую слышал только он. «Мы внутри, мы живы, мы смотрим». Этот стилет не просто резал плоть, он резал волю, он впивался в душу. Поглощая страх, он становился сильнее. Осознав все это, Андрей осторожно завернул оружие в плотную ткань и спрятал его подальше от других артефактов. Это было нечто иное. Но парень четко знал, что когда придет момент, он им воспользуется. И если путь приведет его в самое сердце Нижнего мира, этот клинок станет тем, чем демонов можно будет не только ранить, но и убивать по-настоящему. И сейчас парень чувствовал, что обзавелся хоть каким-то вариантом оружия, которое могло ему помочь. Эта ночь была темной, но не беззвездной. Мутный свет луны, искаженный завесой энергии, ложился на склоны, освещая серебристым холодом лесные уступы и влажные от росы камни. Андрей двигался быстро, но бесшумно. Он знал, куда идет, и знал, кого ищет. И демон вскоре вновь появился. Тот самый, что однажды играл роль ученика соседа-отшельника, с которым старик-наставник будто бы поддерживал контакты. Но теперь Андрей уже не сомневался, никаких соседей не было, только сеть, иллюзия. И этот лжеученик был ее частью. На краю долины, в мрачной расселине, где давно умерли обычные птицы и даже комары звучали хрипло, Андрей увидел, как чужак меняется. Его человеческое лицо дернулось, как маска на воде. Плоть словно потекла, оголяя из-под нее темно-серую кожу, пронизанную нитями энергии. А когда это преображение закончилось, он резко развернулся, и его взгляд встретился с взглядом парня. Глаза вспыхнули янтарным, с вертикальным зрачком. Челюсть расползлась в улыбке, неестественно широкой. «Ты знал», — глухо прохрипел демон. «Я чувствовал это с самого начала». Но Андрей ему уже не отвечал. Он сразу же активировал плетение, разгоняя энергию по собственному телу. За его спиной разгорелось слабое пульсирующее свечение, щит, сотканный из ветвящихся линий льда и света. Демон прыгнул вперед, и в этот миг начался бой. Они стремительно обменялись серией ударов. Воздух сотрясался от столкновения энергетических всплесков. Демон, которому теперь не было никакой нужды изображать человека, и которого сейчас не сковывала кожа человеческого тела, двигался стремительно и плавно, по-звериному, низко, с плавными рывками, сочетающими агрессию и расчет. Он плел резкие энергетические стрелы, что расщепляли воздух. Он атаковал в достаточно высоком темпе, почти наугад, но каждая атака сопровождалась разрушительной мощью. Андрей же старательно уклонялся. Он отражал, скользил, рассеивал. Плетения вибрировали в ладонях, с трудом выдерживая силу удара. Его щит уже истончался. Одна из стрел все же прошила его, ослабленно опалив его плечо, оставив жгучий ожог. В тот момент он упал на одно колено, и в глазах затанцевали вспышки. Демон надвигался. «Ты все еще слишком слаб, и слишком поздно понял, что тебя ждет», — прошипел он, вздымая руку с очередным смертоносным зарядом, все еще настороженно присматриваясь к врагу, который мог вскинуться ему навстречу. Но Андрей не поднялся ему навстречу. Он метнул руку в бок, туда, где в тени лежал стилет боли, завернутый в свиток защитной ткани. В этот момент он даже не колебался, поднял его и бросил. Он не думал, он доверил решающий удар тому, кто был соткан из страдания и веры. Стилет не пронесся в воздухе, он буквально взвыл. В воздухе осталась огненная петля, извивающаяся, как шрам, а его жуткий клинок сам нашел свою цель. Он не встретил сопротивления, так как магическая броня демона распалась, как сухая кора, будто не имела над этим оружием власти. Стилет вошел демону прямо в грудь, пронзил сердце, и Андрею даже показалось, что в момент удара все вокруг них замерло. Лицо демона резко исказилось в жуткой муке. Он попытался закричать, но из его рта пошел черный дым, как сгнившее дыхание. Он выгнулся дугой, когти царапая воздух, глаза вспыхнули кровавым светом, и все рухнуло. Вокруг него начали проявляться образы, лица жертв, запечатленные в стали стилета, теперь окружали демона, словно кольцо судей. Они тянулись к нему и тянули вниз. Его тело дергалось, уже не как у воина, как у марионетки, чьи нити перерезали. А когда всполох магии рассеялся, от демона осталась лишь истлевшая оболочка, а в его груди все еще торчал стилет, теперь пульсирующий легким кровавым светом. Только после Андрей подошел к нему, хотя у него и были определенные опасения. Его руки дрожали. Он выдернул клинок и стилет, вздохнул. Или ему это показалось. Лезвие стало чуть длиннее. На его поверхности проступила новая тень, силуэт демона, будто заточенный внутрь клинка. Он завернул оружие обратно и понял, это было не оружие. Это был контракт. И этот контракт был просто невероятно голоден. Некоторое время Андрей сидел в тени изогнутого корня, уходящего прямо в каменную трещину. Его тело все еще болело после схватки, ладони зудели от остаточного жара, будто вся кожа запомнила, как это, бросить в кого-то часть самой тьмы. Перед ним лежал уже завернутый в ткань стилет, чуть выступающий из свитка, и пульсирующий мягким малым светом, как бы, дыша. Сейчас парень четко ощущал его пульс, чужой, но уже почти знакомый. Тяжело вздохнув, Андрей развернул его. осторожно, будто боялся потревожить дремлющего зверя. Это смертоносное лезвие выглядело почти безупречно гладким, как будто было выточено из цельного куска металла, но это была кость, демоническая кость, насыщенная болью и ритуальной магией. И сейчас, после убийства демона, на ней более четко проступал тонкий узор, похожий на трещины, уходящие вглубь. Но если присмотреться, они складывались в полноценные глифы, шепчущие, вибрирующие, скрытые заклинания и плетения. А когда он сосредоточился, держа стилет обеими руками, и медленно направил внутреннюю энергию в его рукоять, клинок вздохнул и ожил. В одно мгновение его ладони как будто пронзила боль, тонкая, как от пореза, но уходящая вглубь нервов. Перед глазами хлынула тьма, но не обычная, а полная образов. Искаженные воспоминания демона, мгновения боли, лиц, жертв и воля выжить несмотря ни на что. Этот фрагмент личности демона был запечатан внутри. «Ты забрал мое оружие, но не меня». Этот угрожающий голос прозвучал не словами, а давлением, эмоцией, волной инстинкта, неразумной речью, а змеиной тенью, которая шевелилась внутри, и теперь сплетается с его собственной сущностью. Андрей резко отдернул руку. Стилет снова замер, но глифы все так же остались активны, шепчущие, будто они ждали чего-то. «Ты пробудил жажду, и ты должен научиться ее контролировать». Вдруг прозвучал голос старика, вспомнившийся из недавней тренировки. «Любая сила, созданная из страдания, требует хозяина, иначе становится хозяином сама». Он потратил целую ночь в уединении, наблюдая и исследуя клинок, делая наброски энергетических слоев, рисуя схемы в пыли, обводя их защитными травами. Попробовал создать магическое плетение анализа, которое медленно прочесывало ауру предмета. И то, что он увидел, его не просто удивило, оно его даже немного испугало. Внутри стилета находилось три слоя. Ядро боли, сконцентрированная эманация душ, уничтоженных во время ритуалов. Осколок демонической воли, то, что еще не совсем разум, но уже не просто инстинкт. Отголосок аркана, закрытый ритуал, оставленный прежним хозяином. Это было очень сложное и нестабильное и даже саморазвивающееся плетение, которое реагировало на гнев, страх или голод. Именно это объясняло все то, почему клинок так легко пронзил защиту демона. Он не пробивал ее, он резонировал с ней, был частью той же природы и обошел ее как собственную родню. «Если я хочу использовать тебя дальше», – прошептал он клинку, – «я должен научиться сдерживать тебя». Он изготовил амулет связующий, кусок древесины, пропитанный тремя каплями собственной крови и настойкой из серых грибов, растущих у трещин в скалах. Настройка на амулет позволила ему удерживать стилет в спящем состоянии и даже, в будущем, влиять на его форму, которая, судя по всему, теперь будет постепенно меняться, после каждой новой жертвы. Так как этот стилет не просто убивал, он впитывал, учился, рос. И хотя сам Андрей всего лишь хотел обзавестись чем-то вроде ритуального ножа, именно совокупность того, что ранее изменило сам материал его основы и все, что сделал с ним сам парень, превратили его в это жуткое оружие, неказистое с виду, но очень опасное. И сейчас сам парень знал одно, рано или поздно он снова пустит его в дело. Но теперь, с этим клинком на поясе, Андрей не просто чувствовал опасность, он сам начал казаться опасным. Клинок все так же лежал на камне перед Андреем, тонкий, чуть изогнутый, с пульсирующим рисунком боли под гладкой, матовой поверхностью кости. Кому-то он мог показаться мертвым, но Андрей уже знал, это было ложью. Он знал, как этот стилет дышит, жаждет, прислушивается. Он знал, что клинок не просто режет плоть, он впитывает саму суть своей жертвы. Как следует поразмыслив, парень опустился на колени перед ним, положив ладони по обе стороны оружия, закрыл глаза и направил внутреннюю энергию, тонкую, ту, что использовалась при формировании чувствительных плетений, в его основание. Он прошептал слова, больше похожие на тени языка, что видел во сне после ритуала. «Гхамар, Ситу Марыш». Нити энергии сплелись в узор призыв, накрывая лезвие, как сеть из полупрозрачных линий, и в тот же миг стилет ожил. Он задрожал в воздухе, будто от резонанса, и на миг вспыхнул тускло-кровавым светом. Но не просто засветился, он задышал, словно кожей впитывая все, что было рядом. Трава вокруг засохла, на камне выступил иней, воздух вокруг завибрировал. Андрей понял, пробужденный стилет начинал питаться, и не просто силой, Он впитывал следы эмоций, остатки существования. Вторая практика была более опасной. Андрей уже заранее заготовил осколок обугленного рога, видимо оставшегося после столкновения с одним из мелких демонов на границе долины. Он положил его в чашу с пеплом и развел над ним тлеющий дымящийся плетень, обнажающий остаточную магическую подпись. Как только он поднес пробужденный стилет к чаше, лезвие само потянулось вперед, словно насекомое к огню. На секунду клинок расплавил воздух, и рог исчез, без вспышки, без пепла. Просто исчез, словно втянувшись в сам стилет. Следом за этим Андрей почувствовал, будто бы кто-то хмыкнул у него в голове, презрительно, как опытный охотник на падаль, которую ему пытались подсунуть вместо полноценной добычи. Клинок вновь потяжелел, и его аура изменилась. Раньше он чувствовался как тонкая кость, наполненная болью. Теперь, как плавящийся камень, плотный и тяжелый, словно хранил внутри кусок пламени. Он впитал не только силу, но и частицу воли и даже тела демона. Тихо прошептал себе под нос Андрей, прикасаясь пальцами к черненым ребрам глифов, которые стали еще явственнее. Он ест, он растет, и даже учится. Парень помнил о том, что даже старик когда-то говорил, что некоторые артефакты обладают волей и желанием расти. Но Андрей теперь и сам видел это. Стилет развивался, и даже рос. И сейчас он понимал, что при каждом поглощении новой жертвы, этот жуткий демоноподобный клинок впитывал не просто магию, а саму эмоциональную подпись, паттерн мышления, часть духа. С каждой новой жертвой в клинке утолщался узор, изменялось и увеличивалось лезвие, раскрывались новые символы, глифы становились активными. А главное, при накоплении достаточной мощи, клинок мог сам сплести плетение, отреагировав на волю хозяина. Их было сложно не услышать. Когда клинок насыщался, Андрей чувствовал, как внутри него звучат голоса. Не слова, отзвуки, тени рычаний, мгновения смерти. Порой, во сне, он видел вспышки воспоминаний, не своих. Порой его рука, сама собой, тянулась к клинку, когда он чувствовал страх. Он понимал, что, чем больше сил в клинке, тем тоньше будет грань между хозяином и оружием. И все же, это была драгоценность. Клинок, растущий вместе с ним. Оружие, что питается врагами. Андрей сидел в самом дальнем углу ущелья, куда не добирался даже дневной свет. Перед ним, свернутый в ткань предмет, который он доставал только ночью, и только когда был уверен, что никто не наблюдает. Стилет. Не просто клинок, а артефакт. Уродливый, да, жуткий, и, при всем этом, живой. Его рукоять была вырезана из кости, цвета слоновой, но местами будто обугленной. По лезвию, черному как сажа, тянулись темно-красные жилы, переливавшиеся тусклым свечением, будто под его кожей течет чья-то умирающая душа. Иногда, стоило парню только взять стилет в руку, как в голове звучал глухой, стонущий шепот, голоса тех, кто был принесен в жертву. И Андрей уже и сам понимал, что это не оружие, это инструмент воли. Стилет требовал подчинения, как дикий зверь. Его сила была велика, но беспорядочна. И если дать ей волю, то она разорвет своего собственного носителя на части. Он вытянул руку вперед, стиснул рукоять и почувствовал, как клинок немедленно пробудился. Вены на его запястье чуть вздулись, побежали тени, будто сила из стилета тут же потянулась к его внутреннему потоку. «Нет», — прохрипел он сквозь стиснутые зубы, — «заставлю тебя подчиняться». Он начал медленно, с усилием, выстраивать внутренние ограничения, энергетическую решетку, сотканную из собственного дыхания, разума и внутреннего огня. Это было не плетение, не техника, это была волевая упряжь, созданная сознанием. С каждым вдохом он представлял, как вокруг клинка сжимается одно кольцо, затем второе, третье. Те самые барьеры, не дающие боли выйти за пределы дозволенного. Стилет, словно разъяренная змея, зашипел в ладони. В голове мелькнул образ, вспышка чьего-то последнего взгляда перед смертью. Кровь, пепел, крик. Андрей буквально до хруста стиснул зубы. «Я не твой инструмент, это ты, мой». В этот момент лезвие затихло, шепоты утихли, и Андрей понял, что у него все получилось. Это была первая победа. Он не уничтожил силу, а поставил ее на колени. Теперь каждый раз, когда парень брал стилет в свои руки, он активировал плетение-ограничитель, почти невидимую вуаль вокруг ладони и клинка. Оно подавляло излучение боли, скрывало ауру, и в случае перегрузки, могло даже временно запечатать артефакт. Но самое главное, теперь он знал, как не сгореть, если придется использовать силу стилета снова. «Ты не узнаешь, Каково это, чувствовать крик в крови, пока не научишься говорить с ним, как с равным, записал он в свой тайный дневник. И каждый раз, когда он прятал стилет обратно в ткань, он делал это с одним и тем же ощущением. Он не просто держит оружие, он держит шанс на выживание, против своего же наставника. Ночь была безветренной, густой и вязкой, словно сама тьма сгустилась между скал. Луна только что ушла за хребет, оставив долину без света. Андрей сидел на выступе, возвышающемся над лесом, укрытый серыми тенями и невидим для глаз. Перед ним узкий ровный круг из соли, вплетенный в грубый магический контур, который он с трудом выучил по старому свитку. Защитная формула, связанная с подавлением побочных выбросов силы. В центре круга лежал стилет, уже вынутый из ткани. Лезвие его казалось живым, как будто в нем медленно пульсировала кровь. «В этот раз я не просто ограничу тебя, я вызову тебя и обуздаю». Он положил ладони на землю по обе стороны от артефакта. Глубокий вдох, выдох. Поток энергии потянулся из центра тела, отсюда, из того узла, что старик называл сердцем сосредоточения. Он аккуратно направил поток по заранее выстроенному каналу, к стилету, словно пробуждая его, звал. Клинок дрогнул, лезвие вспыхнуло холодным мраком, не светом, а словно отзвуком боли. Внутри него начали плясать образы, тени прошлого, вспышки мук, вырванные крики тех, кто был принесен в жертву. Лезвие звенело без звука, его сила вибрировала в воздухе, как напряженная струна. Андрей не отпрянул, он протянул руку, и пальцы легли на рукоять. Огонь, не пламя, нет, вспышка боли, мгновенная и бессловесная, прошлась по его нервам, как молния. Глаза на миг заволокло пеленой, и он почувствовал чужую память. Внутри стилета все еще пульсировал фрагмент души, осколок, который некогда был человеком, и который теперь жил внутри клинка, ненавидя все живое. Слишком много, губы Андрея слегка дрогнули. Ему показалось, что его собственное «я» сейчас хрустнет под тяжестью чужой воли. Но он не отпустил. Он начал сжимать, не пальцами, волей. Сердечный центр засиял, мягким, ровным светом. Он вытянул из себя еще поток силы, и вплел его в контрольный узор, тонкий, но плотный, как сеть. С каждым вдохом он все плотнее обвивал стилет этой энергией, поглощая его сопротивление, встраивая его силу в себя, но не давая ей уйти в разнос. В этот миг, впервые, клинок подчинился, пока еще не полностью, но достаточно, чтобы стать оружием, а не проклятием. Андрей медленно поднял его, и с первого же взмаха почувствовал, даже в воздухе от него остался разрез, не только физический, даже само пространство перед ним дрогнуло, воздух даже затрещал от напряжения. Где-то недалеко с дерева вспорхнула испуганная птица, и раздался глухой звон, словно где-то в глубине мира задрожала струна. Он прорезает даже грань, от этой мысли у него задрожали пальцы, пот тек по спине, но он улыбался, это был вкус силы, он сумел. Он обуздал чудовище в своей ладони, и теперь оно стало его собственностью. Дальнейшие действия Андрей не стал откладывать. Стилет, хоть и подчинился ему, возможно на время, все так же оставался живым и опасным. Его энергия не утихала, она дрожала в воздухе, как жар над раскаленным камнем. Даже если не касаться лезвия, рядом с ним возникала тягучая тяжесть, заставлявшая сердце биться чаще, а мысли сбиваться с ритма. Такую штуку лучше спрятать глубоко и надежно, иначе сам свихнусь, или кто-нибудь почует. После своих экспериментов, он вернулся в свою небольшую пещеру, ту самую, что устроил неподалеку от озера, укрытую лианами и наполовину вросшую в склон. У самых стен уже лежали пучки собранных им самим трав, старые свитки и аккуратно отсортированные артефакты. Но теперь ему надо было найти место не для хранения, а для сдерживания. Приняв такое решение, он аккуратно разложил на плоском камне найденные им ранее куски окаменевшего дерева, редкого и плотного, впитавшего за века следы чистых энергий самой долины. Этот материал не пропускал враждебный магический резонанс, а значит, мог стать идеальной основой для защитного контейнера. Дальше лег нитевидный малахит с расщепленной прожилкой энергии. Парень нарезал его тонко и вплел в круговой узор будущей печати, спираль, которая должна была замыкать потоки внутрь, не позволяя им вырваться. Следом он подмешал в раствор для склейки щепотку пепла одной из ночных трав, что светились при луне и усыпляли даже голодных хищников. Этот пепел успокаивал. Он нужен был не стилету, а ему самому, чтобы каждый раз, когда он открывал футляр, энергия клинка не набрасывалась на сознание. Форма футляра вышла простой. Этакая продолговатая шкатулка, чуть больше самого стилета, но внутри будет сложнейшая система замков и сплетений, каждая грань которых содержала искаженные сигилы, идущие по кругу. Они не позволяли артефакту звать, пульсировать, или впиваться в чужое внимание.